Глава 16. Спускались боевым порядком. Впереди шел Нир. Его обостренный нюх и изрядная сила помогали удерживать страховочные веревки даже на обледеневших камнях. Следом шла Сатра, потом принц и герцог. Амиран шел замыкающим, аккуратно брызгая на следы эликсиром, отбивающим запахи. Часа через два звуки боя вдали начали стихать. «Приготовились», — сказал принц. «Скоро пожиратели вернутся в логово». Все стали еще внимательнее прислушиваться и принюхиваться. До пещеры, где предположительно находилось гнездо, оставалось еще больше часа пути. Скрипели веревки, скользили задубевшие на ветру кожаные перчатки. Густой иней покрывал ресницы. Во рту пересыхало, и сердце колотилось как бешеное. Но нельзя было позволить себе и малую передышку. «Скорей! Скорей! Вперед!» И все же они не успели. Почему пожиратели спустились со скал прямо у них за спиной, было неясно. Отвлекающий бой у пещер драконов доносился далеким эхом. Может быть, стальные шарики просто почуяли угрозу? Первая дернулась Сатра, и тут же, отыскав опору, начала быстро метать камни за спину Амирана. Дернувшись, уходя с траектории, принц и герцог тоже вынули прощи и мечи. Но пожиратели все прибывали. Тогда наставник принял решение. «Уходите! Оставьте мне кошель с камнями и амулет! Остальное забирайте!» Калабриан понимал, что другого выхода нет, но ему не хотелось оставлять наставника в полной уверенности, что его прах будет растерт по ледяным камням этого ущелья. Он охотнее пожертвовал бы Нииром, которого почти не знал, или даже Сатрой. Воительница не вызывала у него теплых чувств, скорее соперничество и обиду. Но гвардеец твердо глянул ему в глаза и подтолкнул. «Быстрее! Сейчас они снова навалятся!» Даже понимая его правоту, принц уходил, оглядываясь и с болью в сердце. А герцог тянул его за собой, шепотом обещая взвалить на спину, если он не станет быстрее переставлять ноги. Шли молча, прислушиваясь к стуку камней и проклятиям за спиной. А когда все стихло, Сатра чуть слышно хлюпнула и прошептала на оркском напутствие воину. «Легких путей, светлых вод, зеленой травы». Принц сглотнул и, опустив голову еще ниже, перехватил веревку. «Надо идти», —